Глава 63. «Ты так и не ответила. Насчет жены», — сказал он мне, когда я вернулась из душа. Он тоже уже там побывал и в гостиничном халате лежал звездой на кровати, которую мы так усиленно мяли почти всю ночь. За окном уже брежил рассвет. «А кольцо где?» Села я на край кровати и стала искать в сумочке телефон. «Без кольца предложение не считается официальным». «Вот как?» — усмехнулся он, разглядывая меня из-под полуопущенных ресниц. «Именно. Без кольца не будет и ответа». Он подорвался с кровати и обнял меня, свалив на матрас. «Согласен. Принято. Будет тебе кольцо». «А вот сразу ты, значит, не хотел его дарить, да?» Смеялась и пихалась я в шутку. «Хотел, конечно. Просто не знал об этом. Я же не делал никогда предложений никому. Откуда мне знать, как оно по правилам должно быть? Но если это поможет тебе сказать «да», то я тебе хоть 10 колец подарю». «Не надо 10!» — смеялась я. «Я на всех пальцах по кольцу не хочу. Одного хватит. На вот этот пальчик». Я указала ему на безымянный палец правой руки. «Хорошо. И даже размер пальца не спросишь? Как же ты подбирать кольцо собрался? На глаз?» «А ты его знаешь?» «Нет. Но все же, как ты подбирать кольцо будешь без размера?» «Моя проблема. Завтра будет тебе праздник и предложение». Я довольно улыбнулась. Неужели он не шутит, и это все не сказка и не сон, а реальность? Не верится. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такое ощущение было, что сейчас какое-то затишье перед бурей. А может, я просто слишком долгое время жила в напряжении и страхе, и теперь мне сложно взять и расслабиться, поверить в то, что мои беды закончились, и впереди только счастье и любовь. Наверное, просто накручиваю себя почем зря. Ведь все прекрасно. Нужно выкинуть эти негативные мысли из головы и наслаждаться мигом счастья. Он так недолог и редко повторяется. А такой момент, как предложение руки и сердца от того, от кого и сама с ума сходишь и ловишь мураши по коже каждый раз, когда он на тебя смотрит, вообще не повторится никогда. «А что ты там делаешь?» — отнял он у меня смартфон. «Такси? Какое такси? Зачем?» «Вызвать хотела. Хватит уже, наверное, развлекаться. Надо ехать домой, спать. Завтра ведь рабочий день у нас». «Забудь». Отменил он вызов машины. «Даю тебе выходной завтра. И послезавтра тоже. Ты будешь опять всю ночь до рассвета занята». «Чем это?» «Моим членом». «Фу, пошляк!» Рассмеялась я и покраснела одновременно. «Чего? Уже представила, да?» Жал он меня крепче руками. «Как скачешь на нем и кайфуешь. Ты так круто это делаешь. И твои девочки так красиво тоже прыгают в это время. Смотрел бы и смотрел. Ну, блин, беру и кончаю». «Глеб!» — пихнула я его и отвернулась. «Ну что за пошлости?» «Привыкай, моя девочка». Не позволил он мне отвернуться от него. «В нашей совместной жизни будет много пошлости, горячего секса и оргазмов». «И почему ты такой попался именно мне?» Покачала я головой. Более неподходящего, слишком горячего парня для себя я и представить не могла. Меня смущало почти все, что он говорил и делал, но... нравилось. И даже эти комплименты по-мужски тоже нравились. Ведь это прямо говорило о том, как он восхищен моей женской красотой и как готов раз за разом наслаждаться ею сам и дарить наслаждение за эту красоту мне. Разве это плохо? Но, пожалуй, мне еще предстоит привыкнуть к его шуточкам. «Потому что противоположности притягиваются», — ответил он. «Хорошие девочки дико заводят плохих мальчиков. Очень хочется взять такого ангелочка и... испортить. Чтобы ангелочек стал грешен и грешил только со мной. Так, никакого такси. Остаешься тут со мной. Спи сколько хочешь». «Номер оплачен на 2 суток. Я уеду в обед, мне все-таки в клубе нужно появиться именно сегодня. А ты отдыхай, потом домой поедешь. Погуляй, может, в торговый центр смотайся. Что вы там, девочки, любите? Шопинг, хуёпинг, все дела. Я рассмеялась с его последней фразы. Вроде с заботы говорит, но очень своеобразно. Глеб все-таки самый необычный парень, которого я встречала. И он, по иронии судьбы, достался мне, которая слова матного не произносит, считая это невозможным для девушки. Но Глеб живет совсем иначе, и мне хочется прикоснуться к его жизни, стать ее частью, понять этого человека ближе. Надеюсь, за годы брака я смогу это сделать, потому что я планирую сказать ему «да». Я убрала телефон на тумбочку у кровати и погасила ночник. Удобно устроилась на плече Глеба и тут же провалилась в сон под теплым одеялом, рядом с любимым человеком.